И от этого знания мне стало много легче. Лиза, не прикидывайся дурой, все равно не поверю. Готы идут на юг воевать и сарматов, и римлян. Но у сарматов много не награбишь, так что пока они больше на Рим прыгают. Но когда римские легионы покажут им Кузькину мать, они, с одной стороны, усилят давление на аланов, а с другой стороны начнут грабить не только прибрежные села славян, но и вглубь их территории потянутся. Предлагаешь защитить очередной братский народ, в некотором роде, но именно в некотором. Через год-два славяне сообразят, что им кирдык приходит, и единственный шанс этого избежать – вступить в союз с нами, то есть перебраться на нашу территорию. Так, нет, это раньше, когда нас не было, славяне могли местных массой задавить, а сейчас местные их просто не пустят, так что только союз, чтобы в родных местах они смогли с готами тягаться. Римляне же вступили в союз с нами и теперь готов как щенков метелит. Ну так вот, для тех, кто защиты попросит, у нас должна быть простая стратегия. В их поселках мы ставим школы, учим их детей. Для этого нужно подготовить мобильные бригады по десятку человек, лучше по десятку молодых семей. Я отвлеклась на детали, забудь, пока обрисую общую стратегию. Так вот, кто не согласен, воюйте с готами сами. Кто наших учителей тронет, в общем, им лучше бы вообще на свет не рождаться. И обязательно, дороги в нашу сторону за их счет. И что мы получим? От Эльбы до богославян разных, если очень приблизительно считать, слегка за полмиллиона. Если считать поточнее, то может и миллион, и полтора. Через 10 лет половина из них будет обучать детей в наших школах. А кормить их чем? Сами прокормятся, мы им только покажем чем и как. Ну и с защитой от готов поможем. На простых условиях. Посылаем им 20 человек учителями и фельдшерами, забираем на 3 года столько же у нас поработать. Или лучше пока наши учителя там детей обучают, столько же их мужиков вахтовым методом на нас горбатится. Возьмем по минимуму. 250 000 при наших школах, это 1000 школ, наверное. Или 20 тысяч рабочих у нас, а сколько пойдет при этом к нам гастарбайтерами за зарплату, ты сама прикинь. Поменять 20 тысяч образованных выпускников на 20 тысяч неграмотных гастарбайтеров. Тебе сколько лет? Скоро полтинник. А если мы окажем посильную помощь неграмотным и диким славянам, то к твоей пенсии у нас будет государство с 500 000 жителей. Могучее государство. Тоже довод. Тогда еще один. Рудные горы сейчас на славянской территории. Урал вообще на ничейной. На Урал у нас людей не хватает. Так, мелкие кусочки разве что отъесть пока можем. А будут люди. Ну ты, Лера, и задачки ставишь. У меня в голове по твоему суперкомпьютер. Сейчас и обычные компы на ладан дышат. Пока они еще хоть как-то дышат, ты соответствующий план график и составь. Оправки будем уже ручками вносить, по месту и текущим реалиям. Думаешь, получится? Я тебе уже как-то говорила, что слухи в этом мире разносятся невероятно быстро. В середине октября поставили памятники Вере Сергеевне и Нине. На открытии последнего Ярославна выдала проникновенную речь, очень запомнившуюся всем собравшимся, а собрались почти все попаданки. Все же Нина была редкой занудой, что и сделало ее лучшей учительницей математики. Благодаря ей и ее занудству уже 5 из нас освоили эту непростую науку достаточно, чтобы даже в институтах студентов обучать. Вова и Маркус с Сашей рассчитывают сложнейшие машины и механизмы, Катя мосты и плотины строит. Хадан стал неплохим уже инженером. Она оставила после себя настоящую математическую школу, которая десятилетиями, если не столетиями, будет помогать нам и нашим потомкам хранить и развивать современную цивилизацию. Нашу цивилизацию. Как там китайцы про Мао говорили. Он совершил 30% плохого и 70% хорошего. Нина совершила максимум 1% плохого, даже если под плохим принимать то, что она меня как-то дурой назвала. Заслуженно, кстати. И 99% не просто хорошего, а отличного. Но проценты считать, дело вообще глупое. Одно то, что именно она определила всем нам наше место во времени и пространстве, перекрывает все ее недостатки, о которых мы уже забыли или забудем не позднее, чем завтра. А помнить ее все мы будем именно такой, открывающей всем нам глаза на наше место в этом мире. И отдельно я хочу поблагодарить Трофима за то, что и наши потомки увидят Нину именно такой. Скульптура стояла за оградой могилы на невысоком, сантиметров в 20, постаменте, изготовленном по заказу Лизы вместе с оградой в Пантикапе, мраморном, как и ограда с постаментом на могиле Веры Сергеевны. А скульптуру химички Трофим сделал по фотографии учительницы в школьном кабинете химии, где она, полусидя на высоком лабораторном табурете, что-то записывала в тетрадь. Трофим сделал и часть лабораторного стола с полочками, и подставку с пробирками, так что Вера Сергеевна, казалось, на секунду просто отвлеклась от какой-то работы и с улыбкой глядела теперь на собравшихся неподалеку от нее людей. Лиза подумала, что дочь ее, конечно, придумала очень красивое и уместное оформление этого печального места, но снег, который выпадет зимой, наверное, нарушит странную гармонию. Конечно, и Вере Сергеевне, и Нине это уже не очень важно. Год 247 отметился несколькими громкими событиями, хотя большую часть из них громкими сочли лишь попаданки. Двое третьекурсников мединститута сделали 3 успешных аппендэктомии и 2 неуспешных, но Вероника сказала, что одну и она бы успешно не провела, так как слишком поздно спохватились, а одну, операция-то прошла успешно, но сепсис. Алена нашла, наконец, нужный грибок и приступила к производству стрептомицина. То есть ей удалось сделать почти грамм препарата, но лиха беда начала. Наташа Зотова, пользуясь записями Веры Сергеевны, сделала аспирин из продуктов переработки бурого угля. Не ахти какое уж достижение, аспирина и так хватало, но теперь не приходилось обдирать каждую осинку, обнаруженную в лесу. Ходан закончил постройку машинного зала ГЭС на Москве-реке и тут же начал его переделывать. Кати вместо обещанного агрегата на 500 кВт сделала 800-киловаттный, и он не влезал в заготовленное место. Впрочем, переделок ожидалось не слишком много. Ходан успел подготовить место только под один генератор, и даже если его не получится переделать в срок, то следующей весной по крайней мере один агрегат должен был заработать на новом, сразу под него подготовленном месте. Хотя бы один, но Кати пообещала сделать все 5 запланированных агрегатов, так что результат практически полностью теперь зависел от Ходана. Зато железная дорога, проходящая поверху плотины ГЭС, уже дотянулась до торфоразработки, а новая ветка от Каширы была выстроена аж до Пахры, примерно в том месте, где может быть появится Подольск. Правда, пока вагоны через Оку перетаскивались на пароме, но мост уже строился. Люда засеяла привезенными из окрестностей Пантикапия одуванчиками пару небольших грядок. Не то, чтобы родных одуванчиков ей не хватало, но крымский был, согласно определителю, тем самым крымсогазом, из которого в довоенное время в СССР добывали каучук. Сколько этого каучука добудется, никто не знал, но хоть сколько-то всяко лучше, чем нисколько. Саша в процессе ремонта «Тигра» разобрал его до винтика. Обратно пока не собрал. Слишком многое, по его, и Леночкиному, мнению предстояло поменять на новые, которые еще предстояло как-то сделать. Однако, тщательно изучив полученную груду разных деталек, он изготовил новый дизельный мотор, который издали был похож на тигровский мотор Ярославского завода. Главным образом похож цветом, испачканного маслом чугуна, и немного похож весом, меньше чем в 2 раза всего тяжелее, ну и мощностью около 200 лошадок. Правда, была и определенная непохожесть, делавшая невозможной замену старого мотора новым в автомобиле. Из-за 6 цилиндров вместо 4 он просто по размеру под капот влезть не мог. Зато в моторе не было никакой недоступной электроники, да Саша и не предполагал его для автомобилей использовать. Такой мотор в локомотиве был гораздо нужнее, да и Маркус на него взгляд положил. Впрочем, Саша старого друга слегка разочаровал, сообщив, что завод таких моторов хорошо, если 5 в год сделать сможет, и только по дружбе один, причем далеко не первый, он судостроителю все же даст. Зато другой новый мотор он специально для Маркуса и сделал. Небольшой, весом всего-то в 60 кг, одноцилиндровый дизель мощностью около 8 лошадок очень неплохо заменял ряды педалей на велоботах. Причем таких моторов Саша мог делать по штуке в день, а если Лиза прикажет, то и по 2, как по секрету сказал он приятелю, так что в Ирке началось массовое переоснащение уже сделанных вельботов дизелями. Собственно, новых вельботов с педалями там уже не делали, но цех, то есть сарай, где лодки собирались, остался, его и приспособили для такой работы. А сам завод уже 2-й год делал исключительно диодные трубы для всего, что строил Маркус. Рабочие там с деревом работать хорошо умели, Сырье и готовую продукцию возить было просто, а растащить умелых работяг по разным верфям Маркус счел глупым, тем более что и сами они никуда уезжать из родного города не желали. Ксюша на своем станкостроительном заводе сделала два зуборезных станка, и сразу на заводе уже автотракторном началась модернизация всего уже выпущенного парка тракторов и автомобилей. Бронзовые шестерни срочно менялись на стальные, а модернизацию судовых моторов отложили на зиму, просто потому что почти все суда были где-то далеко. По-хорошему было бы правильно и головки цилиндров с поршнями поменять на алюминиевые, но алюминиевый завод за лето выдал лишь 5 тонн металла и снова остановился. На этот раз просто потому, что женя в июле ушла в декрет и без нее никто не рискнул продолжить работу. Ника в Танаисе, по просьбе Тихона и за его счет, построила 2 сторожевых башни. То есть строили их все же молодые ребята, в прошлом году закончившие школу. Ника лишь следила за тем, чтобы построенное хоть как-то соответствовало сделанным Катей чертежам. А вернувшись домой, она вслух констатировала, что образование – это вещь. Молодые парни, школу окончившие, и сами чертежи читали неплохо, так что Ника больше отдыхала, чем трудилась. Зато Тихона она охарактеризовала как редкостного жмота. Пообещав привезти к городу камень для 4 башен, он доставил недостаточно даже для 2, и в результате построенные парнями пока достигли высоты едва в 6 метров вместо 10 по проекту. Я вообще не понимаю, зачем ставить еще башни, если городских 5 имеется и они высотой метров по 15? Спросила Лиза, посмотрев на привезенные Никой фотографии. Ты общ не преподавала, ответила Ника, вот и не понимаешь. По-хорошему там надо вообще звещатый форт ставить, это башни под пулеметы строятся, фланговым огнем ворога косить, а с существующих пулеметом не очень-то и поработаешь. Но, похоже, кроме нас все это никому нахрен не надо. Тихону камней жалко, потому что башни не вокруг его дома ставятся, а всем прочим. Там единственный человек, которого хоть как-то волнуют проблемы защиты, местный пресбефт Андромен, так их нелегат называется. Пресбефт. Причем их 3 в городе, пресбифтов этих, и непонятно кто за что отвечает. Андромен этот, точно не за строительство, о защите думает, но ничего сделать не может, разве что языком поворочить. То есть они нападения кочевников не боятся. Так половина населения Танаиса, Аланы, со степняками они вообще родня, так что, а про то, что готы уже половину Крыма завоевали. Надо будет, кстати, Лере рассказать. В Феодосии и Киммерике сейчас стоит римский легион. Из вспомогательных, не номерной, но готы восточнее Феодосии не суются. И в Танаисе искренне считают, что готы до них просто не дойдут. А ты как считаешь? С трудом и только на калькуляторе. Если конный красноармеец в день делал переход на 50 километров, то за сколько он пройдет 300-400? В условиях свежей травы по пояс и ручьев через 3-5 километров. Просто теряюсь в догадках. А если всерьез? 4 пулемета и по 10 дисков на каждый из них первый натиск, конечно, отобьют. Приезжал купец из Нимфея, сам, кстати, сармат, так он говорил, что сарматов по дороге от Молочного лимана, где условная граница готской оккупации, до Танаиса хорошо, если 5000-7000 наберется, а готы только из Крыма могут 30000 выставить. Другое дело, что такой толпе в Танаисе особо не поживиться, но 3000, а то и 5 вполне могут и проскочить до города, и пограбить всласть, тем более что и сарматы по дороге из других племен, не донские, пропустить их запросто могут. Я думаю, что это всего лишь вопрос времени, знать бы какого. Что еще интересного? Ангелика сказала, что Воронеж они выстроят к следующему лету. В смысле крепость выстроит. Местные сарматы к ним не ходят, там пока грабить еще нечего. Но она просила передать, что было бы хорошо туда отправить еще 1000 человек, когда крепость будет закончена. Сколько народу школа выпустить успеет? Примерно 1000 к Новому году, столько же в апреле и около 1500 в июне. Но по плану в Воронеж должны поехать примерно 500. Ангелика просила 1000 сверх плана. Но с семилеткой, в воронежских школах учительствовать, человек 100, остальных можно и без образования. Главное, чтобы руки были, которыми арбалет держать. Она думает, что 1000 мужиков с арбалетами отобьются от армии готов. От готов она сама отобьется, вдвоем с Корочем. Она его научила обращаться с пулеметом, неважно. 1000 мужиков ей нужна, чтобы ставить небольшие поселки вниз по Дону и вверх по Девице. Эта речка там такая. Я знаю, лес там ведь сильно не сплошной, она решила сельским хозяйством заняться. Истанаиса уже приволокла 30 коров. Кстати, я 6 коров и пару бычков сюда привезла. В Танаисе с коровки больше 10 литров молока доит. Так я об чем? Весной надо бы мне снова в Танаис сплавать. Ты Колю со мной отпустишь. Я с двумя пулеметами. Он, Тамара с Ларисой обещали с нами прокатиться. Потому что скорее всего готы на Танаис в конце следующей весны пойдут. И почему это? Лера, сидящая с младенцем в углу кухни и до этого молча слушавшая разговор, аккуратно отодвинула заснувшего сына от груди, не спеша застегнула кофту. Потому что Марк наш Ливий Павел месяц назад отбил нападение готов на Дакию. Хорошо так отбил. Если не врет, то римляне только готов положили за 20 тысяч и рабов захватили около 30. Еще попутно карпов практически на ноль помножили, но это мелочь. А вот с готами для нас все стало сложнее. Римляне их выбили за Днестр, и им между Днестром и Днепром стало несколько тесновато. Снова на Рим они пойти побоятся, так что за зиму они слегка отдохнут, сконцентрируются и рванут на восток. Они же не дураки и в курсе, что через Танаис Рим с нами торгует, а это источник их военной силы. Ага, сейчас посуда эмалированная и мыло римлянам столько сил военных дает. Готы пойдут на Танаис в любом случае. А Ника туда сына моего взять хочет. Не взять, а пригласить. Парню все же 20 уже, у самого сын. Ты лучше за внуком пригляди, пока твой сын будет воспитывать готов. К тому же он ведь не один поедет, а вместе со своими гвардейцами. Ты не волнуйся, это ненадолго. С какими такими гвардейцами? Ну, не все, как вы с Мариной, считают, что только богиням нужно стрелять по врагу. Некоторые уже догадались, что в секрете нужно держать только технологию изготовления патронов. Ника же тоже своего Олюшу работе с пулеметом обучила. А Коля твой набрал пару дюжин парней из тех, кто в нашей школе с ним обучался, выдал им фольксшурмгиверы. Этот его гвардейский взвод римский легион за 15 минут положит, а тут какие-то дикие готы. Кстати, откуда тут вообще столько готов образовалось? Мы 5000 человек едва за 4 года перевезли на 300 километров. Ты серьезно? Что серьезно? Спрашиваешь серьезно? Ну да. Ладно, повторю еще раз. Никакого великого переселения народов не было. Понятно. Не очень. Тогда слушай. Приперлось из Гати несколько сотен бандитов, поубивали местную знать, сказали, что они теперь тут главные. Своих солдат поставили десятниками, сотниками, и вот уже не 500 готов, а 5000 вооруженных вестготов, из которых готами являются все те же 500. А у новых воинов и семьи тут же, всякие скотоводы-крестьяне, и готов становится уже 1030. Эти свеженапечатанные готы еще пяток местных племен захватывают, и вот уже сотня тысяч готов готовы. Если ты помнишь историю Болгарии, не помню. В общем, с Волжской Булгарии туда приперся хан Крум, или Аспарух, точно не помню, с толпой человек в 200. И полмиллиона местных славян сразу стали болгарами, хотя большинство из них так и не узнали до самой смерти, что ими правит какой-то хан и они теперь болгары. Понятно, понятно. Пришли невесть откуда 64 бабы. То есть сарматы, по сути, с такими же сарматами воюют, только у одних вожди старые, а у других пришлые. Примерно так оно и есть, только вот сейчас готы еще народ с севера подтягивают. Но тоже не сотни тысяч, всего, как я прикидываю, 5000 успело подтянуться. Хотя для Танаиса это положение лишь ухудшает. А не насрать ли нам на этот Танаис? Лиза, я все понимаю, сама бы за сына так переживала, да и за Колю все равно очень боюсь. Но пока еще Танаис, наш единственный путь к римским рынкам, а без них ни олова, ни, да фига еще чего. Кстати, Ника Марине подарок привезла как раз римский, думаю ей понравится. Что за подарок? Марина вошла в кухню с кастрюлей в руках, направляясь к плите. А вот что, Ника вытащила их сумки, стоящие под столом, небольшую деревянную шкатулку. Марина открыла ее и все сразу почувствовали, какой подарок был привезен Никой из Танаиса. Это что, корица? Удивилась Марина. Я даже не буду говорить, во что эта коробочка обошлась Андромену, улыбнулась Ника. Но если потребуется еще, то можно заказать, по его словам через 2 года заказанное привезут. Впрочем, по моей просьбе он остаток продавать никому не будет до следующего лета. И сколько у него осталось? Еще 4 таких же коробочки. Я бы их сразу взяла, но с собой серебра не было сколько нужно. Сколько? В голосе Марины послышался отзвук рева голодного тигра. 2000 динариев, за каждую. Берем. Лиза, выдай Нике сколько нужно серебра и отправляй ее в Танаис нынче же вечером, а то вдруг готы зимой нападут и останемся мы без корицы. Сейчас все брошу и пойду отправлять. Пускай Коля со своими парнями прогуляется, если ему делать нечего. Ему Андромен не продаст, я договорилась, что он исключительно лично мне все продаст. Но я с удовольствием прокачусь. До сих пор помню те плюшки, которые вы пекли тогда. Ладно, завтра отправишься, а я пока и тебе плюшку с корицей испеку, чтобы быстрее ехалось, улыбнулась Марина. Ну что, перец у нас свой есть, корица тоже есть, и теперь мы знаем, где еще взять. Что осталось найти для полного счастья? Лера в своих предсказаниях ошиблась дважды. На Танаис готы напали не во второй половине мая, а в самом начале апреля, вероятно, рассчитывая захватить до начала навигации и амбары с зерном, не отправленного еще в Рим. Вторая ошибка оказалась посерьезнее. На город напало не около 5000 человек, а, скорее всего, ближе к 30 или даже 40 тысячам. Очевидно, что и все сарматские еще сарматы к походу решили присоединиться, что, впрочем, на исход особо не повлияло. Кроме Коли с гвардейцами, которых было уже 4 дюжины, в Танаис пришли и пара сотен молодых бойцов Корыча, причем вместе с самим Корычем и Ангеликой. А еще, так как Саша все-таки успел собрать тигр и даже его слегка модернизировал, Леночка. Поскольку модернизация свелась к установке на крыше машины небольшой пулеметной башенки, машина оказалась весьма полезной, но уже в самом конце этой очень короткой, как и предсказывала Лера, войны. А началась она ранним утром, когда небольшая, всадников в 25, группа готов, внезапно выскочившая из-за рощицы, росшей в городском некрополе, помчалась к западным воротам. Вероятно, хотели их захватить к приходу более крупного отряда, но четверо охранявших эти ворота гвардейцев ссадили нападавших еще до того, как те смогли бы из лука стрельнуть. Карабины стреляют громко, а городок был небольшим, так что к подходу этого более крупного все ворота были уже закрыты, а все те, кому положено, удобно разместились на башнях с пулеметами. Кроме, собственно, Коли. Он решил, что настало время попробовать в реальном сражении новое изобретение Вовки. Изобретение было, конечно, так себе. Как сам Вова его обозвал, сляпанное на скорую руку из отходов животноводческой фермы слабое подобие пушки Барановского. Скорее всего, очень слабое. Про упомянутую пушку было достаточно вскользь упомянуто в какой-то развлекательно-фантастической книжке, причем там был относительно подробно описан лишь гидравлический тормоз и пружинный накатник, то есть сказано, что такие имелись, да фотография затвора нашлась, но пушка уже была, с почти десятком снарядов, и не использовать ее Коля счел глупым. Когда толпа готов стала, по его мнению, достойной по размерам, он приступил к стрельбе. Тренировка, проведенная зимой, оказалась очень полезной. 3 снаряда он выпустил примерно секунд за 20, а больше стрелять стало не по кому. После этого по разбегающимся в панике готам прошлись из пулеметов с городских башен, а в завершение Леночка выкатилась через ворота на тигре, подхватила Колю и 3 километра преследовала их, подгоняя очередями. С пулеметом парень тоже неплохо, как выяснилось, освоился и успел опустошить 9 дисков из 12 погруженных в машину. Следом из города вышли ребята Корыча, которые начали быстро и довольно профессионально облегчать страдания раненых, но, по результатам строгого внушения, с 10 относительно целых оккупантов притащили Ангелике, которая что-то им довольно долго говорила, затем приказала выдать наименее пострадавшим коней и отпустить с миром. «И что ты им сказала?» — поинтересовалась Ника. «Ну если вкратце, то что если готы, или кто-то, их напоминающий, сунутся в этом году за молочную реку, то добрые богини убьют не только тех, кто ослушался, но и всех, кто пока обитает от этой реки и до Днепра. Добрые, потому что убивать готов, захвативших землю до Днепра, они будут лишь в следующем году, и убивать будут не всех, а лишь тех, кто сам с этих земель не уйдет. Правда, если кто уйти захочет, но по каким-то важным причинам не сможет, ну, скажем, места не найдет еще, то предупредив об этом, и заплатив определенный нами штраф, можно эвакуацию оттянуть на несколько лет. И да, Крым тоже считается землей до Днепра. договариваться насчет размера штрафа, а также если у них появятся какие-то другие идеи, пусть их вожди придут в Воронеж, мы там их не тронем, просто поговорим. Глава 9. О результатах этой быстрой войны Коля и Ангелика рассказали Лизе уже в конце мая, после того, как готские вожди уже посетили Воронеж и переговоры с ними закончились. Понятно, что послушать об этой войне всем было интересно, так что на кухне у Марины кроме хозяев дома собралось послушать новости еще человек 10, фактически, все попаданцы, наличествующие в школе. Пушка по нынешним временам оружие эффективное, но малополезное, начал Коля. Одна пушка выстрелом может ранить и убить хорошо, если человек 5-7, а потом все просто разбегаются. Разве что изобрести шрапнельный снаряд. Он, думаю, против конницы окажется неплох. Против конницы пулемет дешевле окажется, парировала Ангелика, а его и таскать легче. Но это не важно, главное результат, которому, кроме всего прочего, и пушка Вовкина весьма поспособствовала. Я с ними вот о чем договорилась. А на каком языке ты с ними разговаривала? Поинтересовалась Лиза. На готском, разве не ясно? Я же переводчица. А что, готский на японский похож? Еще раз, я переводчица, изучать языки меня, слава богу, еще в университете научили. Как разговоры про войну с готами пошли, то выкупила у сарматов несколько рабов готов, пообщалась, словарик составила. Мы же богини, не можем какого-то готского языка не знать. Ну а грамматику, у Михалыча зачем-то был скачанный какой-то древний учебник готского. Хороший, их вожди меня богиней признали особенно за высокую речь. Хотя чего уж там высокого, в языке их и слов-то около 5000 всего. Правда, учебник был вроде составлен на базе перевода на готский Библии. Интересно, сколько ты сейчас языков знаешь? В будущем знала 3, это немецкого не считая, конечно, еще на 3 могла как-то общаться, но на синхронистку не тянуло все же. Это на каких? Французский, испанский, южнокорейский. Сейчас знаю еще приокско-поволжский, аланский, готский, вот. Могу на греческом и вульгарной латыни немного. Надо бы нынешний персидский подучить, но Тимон его почти напрочь забыл, а других персов у нас пока нет. Будешь теперь рабов персов покупать. Посмотрим, сейчас надо с тем, что мы получили, разобраться. Пока комендантом Танаиса Коля поставил командира первого отделения гвардии, Ведука. Местные никто возражать не стал против того, что город теперь не боспорский, а наш. А с готами, сын твой сделал очень полезное дело. Он, по свидетельствам выживших, их короля, которого звали то ли Урф, то ли Ульф, первым же снарядом поделил на части. А те, кто стал этим сбродом командовать после этого, оказались людьми вполне адекватными. То есть больше воевать с вами не решились, ты хочешь сказать? Не только. Я же через гонцов им передала, что раненые могут прийти к нам полечиться, и новые власти не только им в этом не препятствовали, но даже буквально пинками к нам гнали. А вот в Танаисе, тамошние сильно поначалу возражали против того, что их работать заставили, и против госпиталя тоже. Там же, как ты говоришь, раненых было больше, чем народу в городе. Так госпиталь же за стенами поставили. Нет, им не нравилось, что их заставляют за этими ранеными ухаживать. И что? Ведук сказал, что те, кто не будет ухаживать, сами окажутся в госпитале. А потом еще готы приехали, немного, человек 200, причем приехали со своим прокормом именно чтобы за своими ранеными ухаживать. Я думала, что готы более суровы, что ли. Ника вдогон еще гонцов послала, велела передать, что местные за ранеными ухаживать не хотят. И если готы своих санитаров не пришлют, то за каждого умершего в госпитале она заберет на тот свет 5 готских воинов из тех, кто убежать успел. Вероятно, ей поверили. Как только вы с этими ранеными только справились-то. 3-й курс меда в полном составе, ребята зато практику по полевой хирургии получили. Убитых-то немного было, всего, по подсчетам РИСПы, около 300, и это если считать с тяжелыми, которых вытащить не смогли, или не захотели, а всяких раненых за 1500 набралось. На них одного стрептоцида килограмм 5 потратили. А уж сколько лидокой на бойцы Короча раненым вкололи. Респа, это кто? Староста потока. Тот парень, что Гордиана от малярии вылечил. Кстати, надо Веронике сказать, что парень умелый, но довольно рисковый. Он один больше 50 операций сделал, но и зарезал с десяток пациентов. Даша его хвалила, говорила, что брался делать то, что и она бы не рискнула, но мне кажется, что здесь важнее принцип «не умеешь, не лезь». Даша вернется, у нее спрошу. Потому как важно не сколько безнадежных он не вытащил, а скольких таких все же спас. Наверное, ты права. Нервная я стала, мама твоя дома. Кажется, мне к ней на консультацию снова пора. В общем, Крым теперь наш. Херсонис, отныне столица Крыма. Мы там делаем что хотим, кого хотим, гоним, кого хотим, селим. Дорога на Никополь для нас открыта, мы там можем даже город свой поставить. Кстати, наши карты можно выкинуть. Оказывается, Молочный Лиман, просто морской залив, а Тамань, куча отдельных островов. Ну так вот, на севере Молочного Лимана мы тоже город поставим, а от него, проложим, причем вместе с готами, дорогу к Никополю. В смысле, город поставим когда захотим, а дорогу готы проложат уже в этом году. Интересно, ты с ними договорилась? Это еще не все. Договорились, что мы имеем право ставить на их территории свои города, сколько хотим, но пока не больше 3 штук в год. В городах, и на час пешего хода вокруг, действуют наши законы, но мы просто не ставим их ближе часа пути от их городов и поселков, правда, если тамошний народ сам не попросит. Мы в их дела не вмешиваемся, они в наши дела не лезут. Обалдеть. Поиздевайся еще, но я не закончила. Еще любой год имеет полное право вместе с семьей прийти жить в нашем городе или в нашей деревне, если он согласится по нашим законам жить, и может потом уйти обратно, но не раньше, чем через год. Интересно, как ты их на все это уговорила? Знаешь, было столько фильмов по скандинавской мифологии, большей частью чушь, конечно, полная, но имена-то богов у всех нас на слуху были. Так что воевать против правнука Ватана и внука Тора у них теперь духа не хватит. Тем более, что повелитель грома внуку навык передал более чем наглядный, спасибо Вове. То есть я, получается, дочь Тора. Надо будет маме сказать, а то вдруг она не в курсе. Скорее сноха, хотя, раз пушку изваял Вова, то у тебя зять второго рода, а ты вроде как, всегда ваши русские родственные названия путаю, своячница. Нужно подумать. Ладно, продолжу. Раненые после излечения у нас отрабатывают нанесенный моральный ущерб 2 года, и 3-й год им мы простим вроде как за страдания, если работать будут хорошо. А еще 10 тысяч готских мужиков работают на нас 5 лет. Можно не одних и тех же на работы посылать, но меньше чем на 2 года мы рабочих не берем. И зачем нас это счастье? Их же кормить, одевать. Ага. И отдельные квартиры со всеми удобствами предоставлять. Ты будешь смеяться, но эта идея не такая уж и бредовая. Не буду, у меня чувство юмора атрофировалось со всеми этими приключениями. Первые 200 работяг через неделю приедут в Усть-Непредвинск, с семьями, я специально предупредила, что без жен работников мы не берем, чтобы позывов у них не возникало безобразия нарушать. Думаю, что в Соликамске копать, таскать, рубить они сгодятся. Может быть, но сразу 10 тысяч, в этом году только 1000 берем, остальных... начиная со следующей весны, и не всех сразу, так что у тебя есть время подумать сколько и когда, и главное куда их приспособить. Ясно куда. Пусть Никополь ставит, и город у Молочного Лимана, надо будет Катю попросить проекты составить. Чего там составлять? Стандартные дома по 204 проекту, школа по 222, больничка какая-никакая, сами разберемся. Разобрались одни такие. Теперь в Твери переделок года на 2 работы, а водопровод, канализацию кто спроектирует? Я уже не говорю про энергообеспечение, там же лесов, чтобы дрова рубить, нет. Значит так, раз тебе с детьми в Воронеже не сиделось, не посидится еще немного. Бери кого хочешь, ну кроме всех наших конечно, Лиду отдельно не трогай, и когда к маме рожать приедешь, положи мне планы участков под застройку с геологической картой, хотя бы примерной. Расчеты по населению и промышленности, что еще? Пока и этого хватит. И еще одно. Договорись с готами о восстановлении уже в этом году, но только в самом минимальном объеме, чтобы потом не переделывать много. Киркинетиды, это город был на месте Евпатории, лет 200 уже как разрушен вроде. А это-то нам зачем? Я была в детстве в Евпатории, там из местного ракушечника дофига всего построено, было, и карьер там совсем рядом с городом. Пилить его просто, люди, благодаря твоим договоренностям, на это есть, а камня там хватит и Херсонис отстроить, и Евпаторию, и на Молочном Лимане город. А если посчитать, сколько встанет перевозка на дровяных расшивах по Дону, то может и в Туле из него строить будет дешевле, чем из кирпича. Но это потом посчитаем, а пока. Пока надо сделать так, чтобы уже через год-два у нас марганец был в достатке. А почему я должна этим заниматься? Ты же у нас министр путей сообщения. Вот и строй дорогу до Никополя. Дорогу, согласна, моя забота. А все прочее, сопутствующая инфраструктура. Ладно, пошутила я. Просто на тебя я еще план не подготовила, а все остальные будут заняты. Ну что расселась, иди, работай, справишься. Мы, германцы, народ работящий, не то что дикие славяне. Пусть мне хоть Тамара поможет, одна я года три возиться буду, из которых два проведу в пути из пункта А в пункт. Там дорог для машины нет пока, а верхами, да с пузом, особо не поскачешь. Насчет пуза, конечно, еще не точно, но надо все предусмотреть. А сарматы вроде уже приручены, что она с ними еще-то возится. Тамара Георгиевна Кабулова занималась, по мнению Леры, полной фигней, то есть попыткой возродить осетинскую нацию. Но с точки зрения Лизы она занималась очень важным делом, обучала аланов ведению сельского хозяйства. Успехов на этом поприще Тамара добилась довольно скромных. Вокруг небольшой крепостицы, от которой шла дорога на Баскунчак, уже поселилось десятка четыре аланских семей, активно занявшихся огородничеством. Немного, но они практически полностью обеспечивали овощами население этой крепостицы, очень переменное население, так как туда народ наезжал вахтами месяца на 3-4. Однако главным в этом деле Лиза считала не свежие овощи на столах вахтовиков, а то, что в крепостной школе уже училось слегка за сотню детишек. Как только аланы узнали, что детей в школе кормят, а за хорошую учебу и всякие подарки выдают, аланы-крестьяне внезапно стали очень многодетными. Ангелика Тамару упомянула скорее всего потому, что она тоже приехала в школу, и не просто приехала, а сидела на кухне у Лизы во время этого разговора. И, понятно, идея Ангелики ей ну очень не понравилась. Можно подумать, что мне больше заниматься нечем. Если тех же аланов обучить, на нашу сторону привлечь. Зоя недавно намекала, что мы разовыми наскоками на озеро Индер теперь не отделаемся, там надо постоянный рудник организовывать. И если аланов уговорить, ну и сколько ты их уговаривать собираешься? Проще, думаю, мне тех же готов заставить городок на Индере от аланов охранять. Думаю, за внука Тора они костьми там лягут. Я думаю, что если перевести школьные учебники на язык аланов, Тамара, иди в жопу. Прервала поток прогрессорских идей сидящая, по обыкновению, молча, Лера. Никаких учебников на сарматском, и на готском тоже разумеется. На готском учебники для школ. Рассмеялась Ангелика. Да, Тамара, умеешь ты в лужу, народ посмешить, вот. А что не так? Возмутилась та. Я тебе как языковед языковеду скажу, то есть сначала ответь ко мне на такой вопрос. Почему римские патриции все говорят на греческом языке? Мода такая, в так называемой классической латыни около 25 тысяч слов, вульгарной, то есть на чем крестьяне да солдаты говорят, 1015, в греческом, около 40 тысяч слов, и образованные римляне используют греческий просто потому, что в латыни им не хватает слов для выражения своих образованных мыслей, в готском, да и в сарматском, пожалуй, тоже, словарный запас сильно поменьше, думаю, в пределах 5-7 тысяч слов, потому что у них и мысли ограничены суровым бытом, не требующим витиеватых выражений, так что хватает. Но прошу особо заметить, в школьных учебниках для наших 8 классов начальной и средней школы используется уже порядка 50 тысяч слов. Их даже на греческий перевести невозможно, не то что на аланский. Но язык развивается, и мы можем этому поспособствовать, если мы знаем пути его развития. Тамара, успокойся. Если ты обнаружила два десятка слов в аланском, которые напоминают дигаранский диалект осетинского, это не значит, что нужно аланов обучать дигаранскому, тем более что и ты его с трудом понимаешь. Потому что, при всем уважении к великому осетинскому народу, осетинский, если из него выкинуть русские заимствования, позволит обучить аланов максимум до уровня нашей начальной школы. Это раз, и не перебивай, а выслушай до конца. Два. У нас просто нет ресурсов печатать учебники не на русском. Сама вспомни. Егорка два месяца делал формы для первого шрифта, которым мы буквально печатали, Вдобавок мы вынуждены набор этого букваря хранить в металле, чтобы новые тиражи печатать при необходимости. Сейчас мы можем массово печатать 8 учебников, у нас есть 3 шрифта всего, и на каждую новую книгу, на каждый учебник Галя в типографии тратит месяца по полтора. Я специально узнавала, у Гали сейчас хранится почти 18 тонн готового набора, ведь просто на набор одной страницы у нее хороший наборщик тратит минимум полдня, а у нее таких только 3. При том, что только для школ нам нужно еще порядка 2 десятков книг напечатать. Но если будут грамотные и опытные наборщики, то набор можно и не хранить. А пока их нет, ты лично сколько времени хотя бы букварь осетинский набирать будешь? Но и эта проблема, так скажем, временная. Однако главное здесь в том, что мы, и ты лично в том числе, готовим людей, которые будут жить в нашей цивилизации, в нашей. И общаться они будут с другими людьми, с Оки, с Поволжья, с финнами теми же, славянами, многими другими. А чтобы общаться, они должны знать язык общения. Так уж сложилось, что это русский язык, несмотря даже на то, что он здесь и сейчас чужой для вообще всех. Думаешь, я или Брун писаемся от восторга, осознав, что немецкий здесь никому не нужен и до окончания наших дней никому не понадобится. Кати же не бросилась учить финно-финскому языку. Так что, вот еще, последний, если хочешь, аргумент. В Римской империи везде говорят на латыни. Хорошо или, что чаще, плохо, но на латыни. И с языком римляне несут в колонии свою культуру, ее невозможно иначе-то нести. А мы здесь, самые что ни на есть прогрессоры со своей прогрессивной, прошу заметить, культурой, которую взвалили и несем. Так что переставай страдать, ладно. Думаю, вопрос с коренизацией мы закрыли и награбли, заботливо разложенные дедушкой Лениным, наступать не будем. И про войну мы тоже, думаю. На этом закончим, а теперь послушаем, что нам Лиза расскажет про грядущий мир. Контуры грядущего мира первой обрисовала Вера Кузнецова. Со все еще живым лазерным уровнем она прошлась вдоль Оки, и на следующий день после рассказа Ангелики о войне она приехала со своим рассказом о мире. «Лиза, зови сюда Кати, зятя зови Иходана. Если вот тут насыпать дамбу, точнее, там 3 дамбы потребуются, но 2 совсем маленьких, по 100 метров». Значит, если вот здесь отсыпать дамбу высотой в 4 метра и длиной в 2,5 километра, то плотину возле Орла на реке можно поднять на 6 метров, а не на 2-3. Я прикинула по расходам воды. 8 мегаватт тут можно взять без проблем в течение месяцев 8 в году. А дальше, если ставить 3 плотины, то дамба, причем только метра 3, потребуется здесь и, скорее всего, здесь, исключительно для страховки на случай больших весенних наводнений, и ГЭС получится по 3 мегаватта. Но если поставить только 2 плотины, опять 6-метровые, то уже получается за 16 мегаватт. Но тогда нужно будет еще примерно 40 километров дамб насыпать. Местами, правда, высоких, метров до 5, но очень местами, вот здесь, здесь и здесь, всего на 12 километров, остальные по паре метров будут. А чем насыпать? В смысле, грунт откуда таскать? Ты же их нарисовала метров по 40 ширины, а в кубометрах это получается. За дамбой все равно нужно страховую канаву рыть, на случай если наводнение ее перехлестнет. Для верхней плотины получается слегка за 500 000 кубометров. В принципе 500 мужиков с лопатами и 200 с телегами за лето справится, но даже и это не к спеху. Плотину-то с ГЭС строить куда как дольше. Идея строить ГЭС на Оке больше всего вдохновила Кати. Она уже составила проект гидрогенератора на 2 с небольшим мегаватта, который Михалыч тщательно проверил и выдал по нему очень положительное заключение, но раньше было неясно, куда такой генератор поставить можно. Ходан, проект генератора внимательно посмотревший, сказал, что если Кати, как в прошлый раз, не поменяют конструкцию, то ГЭС он выстроит уже в следующей весне. То есть если все постараются, то первый генератор можно будет весной и запустить. 1. Несмотря на то, что Кати тут же пообещала к следующей весне изготовить все 4. Легко ей было обещать. На заводе электрических машин, который теперь полностью оказался под ее управлением, только в цехе сборки генераторов работало 150 человек, причем больше 100, уже не первый год. Рабочие опыта поднабрались. На изготовление 800-киловаттного генератора в цеху времени уходило теперь меньше месяца. а 60 человек в гидроагрегатном всю турбину в сборе для такого генератора собирали за 2 недели. Так что время изготовления лимитировалось лишь скоростью подготовки оси, которой турбина соединялась с генератором, и которая делалась на самом большом токарном станке, обтачивающем заготовки длиной до 4,5 метров и диаметром до 40 сантиметров. Причем и сама ось делалась недолго, но вот то, что 2 из 3 литых заготовок для нее оказывались бракованными. «Я могу хоть наизнанку вывернуться, но лучше от этого не станет», — объяснила Лизе проблему Света. «Такие заготовки нужно, прежде чем их точить, проковать хорошо. Но когда Ксюша сможет сделать молот весом, скажем, в полтонны?» «Не в этой жизни», — вежливо ответила станкостроительница. «У нас Ксюша, специалист по станкам сугубо металлорежущим, так что отстаньте. Но ты же сделала пневматический молот по рисунку из Брокгауза, и такое дерьмо получилось. Вот если у Вовы время появится, что вряд ли, так что ждите, пока не подрастут уже местные инженеры». Шансов на то, что у Вовы появится время, было действительно исчезающе мало. С марта он, вместе с младшим братом Хадана Алихом и его одноклассником Потехом, оба парня уже один сезон успели отработать у Хадана бригадирами и опыта со знаниями поднабрались, строил электростанцию на Иве. В принципе, небольшую, на 3 мегаватта, точнее, с 4 агрегатами по 800 киловатт, но чтобы стройка заработала, он сначала поставил на небольшой речке, именуемой на старых картах Чиньвой, электростанцию на 300 киловатт. Очень нужная оказалась электростанция, но на ее постройку Вова потратил весь привезенный цемент, а ведь плотина на Иве должна была стать раз в 10 длиннее и вдвое-втрое выше. В принципе, все учительницы и так знали, что имена у местных ударяются на первый слог, но Вова по поводу этих парней отдельно всех предупредил, ведь если использовать ударение на «е», то получается очень созвучно с популярными местными оскорблениями. По поводу же строительства, его почти ежедневные разговоры с Лизой по радио обычно начинались так: «Лиза, ты, конечно, лучшая теща на земле, но если не пришлешь мне еще 4 расшива цемента через неделю». И эти разговоры с зятем, не сами разговоры, конечно, а звучащая в них правда жизни, делали работу Тамары особенно важной. Несмотря на небольшие трения с отдельными сарматскими племенами, довольно успешной. По крайней мере, 2 довольно больших сарматских рода взяли под охрану строящийся Денисом на территории будущего Вольска еще один цементный завод. Мальчик подрос, подучился, опыта поднабрался, и теперь в Вольске были практически готовы сразу 4 цементные печи на 100 тонн ежесуточной продукции каждая. И единственное, что не давало этим печам заработать, было отсутствие топлива, ну и энергии для работы цементных мельниц. Конечно, можно было уголь возить хоть из-под Тулы, шахт там уже 8 штук работало, а шахтеров на работу новых нанять проблемой уже не было. Но чтобы уголь перевезти в Вольск, требовались корабли. Маркус в их постройке тоже особых проблем не видел, но Саша: «Лиза, можешь меня хоть веником отлупить, но я моторов больше, чем сейчас, делать не могу. Чтобы хотя бы удвоить выпуск, мне нужно еще штук 40 станков. Причем Ксюша их сделать тоже может, я с ней уже говорил. Но станкам нужно электричество, а его нет, и взять негде. Паровых турбин хотя бы по 200 киловатт, больше 5-7 штук в год мы сделать не в состоянии, а они уже года на 2 вперед все распределены. Кстати, а почему? Ведь у Кати без проблем получается гидравлических по паре в месяц, причем и мощностью за 2 мегаватта. Скорости не те, качество изготовления принципиально иное требуется. И генераторы тоже высокоскоростные нужны, тоже вопрос квалификации рабочих, ну и качество станков, конечно. Разве что протянуть ЛЭП от Коломны в Тулу. Ага, сколько тут, километров 150 выйдет. Знаешь, я сейчас календарный план тебе сразу не выдам, но подумай о переезде вместе со всем своим заводом в Коломну. Не прям сегодня, но завтра к обеду ты ко мне с Ксюшей заскочи. Я попрошу Катю вас привезти. По телефону все обговорить всяко не выйдет. 48-й год закончился, как выразилась Марина, на мажорной ноте. 500 готов и примерно 1000 лугов насыпали дамбы на Оке, необходимые для постройки первой, верхней, ГЭС. Хотя действительно, особой спешки в этом не было, однако лучше уж заранее подготовиться, да и Лида сказала, что пусть грунт получше осядет. Осенью, уже в ноябре, была запущена вторая ГЭС на ЗУШе, и обе получили официальные названия Лемминкениновская ГЭС номер 1 и номер 2. Эти названия были набраны буквами из алюминиевой бронзы, укрепленные над воротами турбинных залов. Кати об этом и не знала до тех пор, пока не приехала торжественно запускать вторую, но особо спорить не стала. Все же приятно, когда твой труд так высоко оценивают. Тороп, еще один старший помощник Володи, закончил постройку ЛЭП от будущей гидростанции на Ииле до Березняков. А Вова, еще летом убедившийся в том, что стройка из-за нехватки цемента замораживается, вернулся в школу и занялся другими накопившимися делами. А у него дел накопилось много, например, для Вилты лабораторию оснастить всяким разным. Вилта Урмасовна Косорукова с детства мечтала стать биохимиком, но на биофак МГУ выпускница Ханты-Мансийской и очень средней школы поступить не удалось, так что пришлось ограничиться томским педагогическим. Но мечта ее не оставила, и на новом месте она сначала активно помогала Алене, а затем, с помощью захваченной литературы, решила и в биохимию углубиться. Список потребного ей лабораторного оборудования Лизе показался приемлемым по затратам, так что Вове творческой работы добавилось изрядно. Впрочем, не ему одному. Саша Лобанов, проникнувшись мыслью о переезде в энергоизобильную Коломну, проделал все для этого необходимое просто в рекордные сроки, причем не останавливая работы на старом заводе. Он просто уговорил жену побыстрее сделать ему новые станки, не все, а самые массовые, и по мере их поступления перевозил в Коломну рабочих с семьями. А уже в декабре перевез станки уже узкоспециализированные, оставив старый завод и все же большую часть станков Жанне Пряхиной для преобразования ее железнодорожной мастерской в настоящий завод. Кроме собственно нового завода, Саша выстроил в Коломне, как он сам сказал, школу рабочей молодежи, фактически техникум, на котором собрался готовить новых рабочих для своего завода, потому что решил не ограничивать продукцию его моторами, тракторами и грузовиками. В планах было строительство двух новых цехов, где он собирался приступить и к выпуску легковых автомобилей, немного странных. Кузов он сделал очень похожим на японский N-Bucks, ну, если издали смотреть сквозь запотевшее стекло похожим. Внутрь этого кузова Саша поставил почти что новенький мотор, слегка уменьшенную версию своего газово-бензинового, и автоматическую коробку передач, которую он просто скопировал с коробки Passat. До начала строительства новых цехов Саша успел сделать две машины. Он собирался только одну, для жены, построить, но Зоя объявила, что если ей машины не достанется, то у автомобиля не появятся шины, так что пришлось парню постараться. Да и в году грядущем расслабиться не выйдет. Наташа сообщила, что если что, так красить машины ничем будет. Света и Лена хором заявили, что катать лист для кузова они не планировали. Все закончилось тем, что автостроитель официально заявил, что в 49-м году все желающие машину получат. Желающие из числа попаданок, конечно. Причем заявил он об этом во время новогоднего застолья, на которое собрались уже все пришельцы из Ксивика, благо повод был очень весомый. Как сказала Марина, подняв бокал, завтра у нас будет самый вероятно радостный праздник. И 1 января все отпраздновали свадьбу Оленьки и Никиты, рождение последней семьи третьего тысячелетия. Глава 10. В самом начале марта, где-то через пару недель после того, как лед на Оке полностью растаял, было завершено строительство железнодорожного моста. Сделанный еще осенью 4-й 80-метровый пролет подтащили к опорам на четырех специально изготовленных баржах и аккуратно опустили на место. Пришлось это делать именно в марте просто потому, что осенняя попытка провалилась. Все же уровень воды в реке осенью был ниже, чем ранней весной, и пролет, перевезенный к опорам, просто не доставал до них где-то на полметра, а поднять тяжеленную железяку было просто нечем. Весной же его подтащили, баржи слегка притопили, и все получилось быстро и качественно. Окончательные работы, вроде укладки рельсов и развешивания проводов, заняли чуть больше недели, так что 15 марта 249 года первый поезд с торфом прошел без перегрузки до Никитина, так назвали город на месте Новомосковска по фамилии Веры Сергеевны. А 16 в 9 утра началось регулярное пассажирское движение на линии Никитин-Коломна, через Каширу и Тулу. Конечно, 6 часов на дорогу длиной менее 200 километров, не сказать, чтобы быстро, но по нынешним временам такая скорость вообще была за пределами понимания. А так как Ангелика пообещала продлить торфяную дорогу до Рязани еще до осени, появлялся шанс за 10 часов и до Надиной вотчины добираться с удобствами. Маркус, получив от Саши новенькие моторы, приступил к постройке и новенькой самоходной баржи. Обнаружив в какой-то книжке описание баржи грузоподъемностью в 500 тонн, он быстренько составил проект своего судна. В книге был даже не чертеж, а лишь упомянуты габариты лоханки, а Маркусу это описание понравилось тем, что у баржи осадка была около 1 метра. Собственно, ее описание было найдено еще лет 10 назад, и все шлюзы на Дону под нее и ставились, а теперь началась и постройка кораблика класса «Епифань Макс», то есть самого большого, которое через эти шлюзы могло пройти. В целом ничего особо выдающегося, если не считать того, что барже предстояло стать первым, не считая старого буксирчика, цельнометаллическим сварным судном. Для того, чтобы корабли строить с разумными затратами, Вова сделал для верфи Маркуса новый плазморез. Правда, Михалыч предупредил, что хорошо бы электрод из гафния делать, но и вольфрамовый, по его словам, тоже сойдет. В особенности, если в аппарат подавать не воздух с его кислородом, а аргон, но и недостатка аргона тоже не было. Ну, если учитывать объемы предстоящей резки металла. Маркуса, да и Вову расстроило в этом технологическом достижении лишь то, что для инвертора были использованы последние из хранившихся у Михалыча силовые тиристоры. В апреле заработала, наконец, электростанция в Вольске, и цемента стало достаточно. Не на все, что хотелось построить, но хотя бы на электростанцию на Еле достаточно. За зиму Маркус все же выстроил еще 4 больших расшивы специально для перевозки угля. Да и с самим углем все обещало стать хорошо. Лариса вспомнила, что возле Суворова вроде был каменноугольный карьер, и Лида смогла уточнить, где именно. А так как копать и таскать землю желающих было более чем достаточно, Лиза решила именно карьер там и выкопать. Лида буквально заодно уточнила, где в районе Клевцова руда в изобилии имеется. Особого изобилия, вроде того, что удалось найти в районе Дедилова, не было, но все же смысл ее там добывать имелся, а на 25 километров руду можно было и лошадками дотащить. А 8 десятков персов, это еще 60 тонн руды в сутки, то есть можно и вторую домну в Дубне поставить. А в Туле ударными темпами поднимались еще 2 домны, как раз под дедиловскую руду, которую теперь тоже можно было таскать по железной дороге. Собственно, большая часть стали на железные дороги теперь и тратилась. Из Дубны до Клевцова и далее к Суворову, а затем уже было бы просто неприлично и к Вырке не дотянуть трассу. Опять же, можно до Рязани 270 километров пилить, а ведь можно и 160. Новая дорога намечалась через Михайлов с его потенциально богатейшими цементными производствами, и Пронск-Новомичуринск. Там Лиза нашла на карте из будущего довольно высокую плотину на Проне, где во времени уже нынешнем можно было и ГЭС на пару мегаватт поставить. А лишний десяток километров рельсовых путей – мелочь ведь по сравнению с сияющими перспективами. Я понимаю, амфибрахи там, то, все, поинтересовалась Ирина после того, как Лиза, закончив обсуждение с Ангеликой и Жанной, решила срочно строить прямую дорогу до Рязани. Но если на поезде получится и без того туда доехать за 10 часов, зачем строить еще одну дорогу, по которой можно будет доехать за 6? Столько трудов, столько стали на нее уйдет. И потом, Катя же говорила, что тогда придется мост через Оку и в Рязани строить. Не за 6 часов, а за 3-4. Жанна уже посчитала, как дорогу класть, чтобы скорость 60 км не ввергала машинистов и пассажиров в панику. И можно пока без моста. Причал на другом берегу реки поставить не проблема. А дорога нужна хотя бы потому, что путь через Рязань для корабликов наших сократит время в дороге с Поволжья минимум на 3 суток. У нас все же кораблей не избыток, а строго наоборот. С другой стороны, нынешняя одноколейка в обход и так грузами забита, тем же торфом, например. Так что, пока есть некоторое количество неквалифицированной и почти бесплатной рабочей силы. А тебе-то почему это интересно? А я как раз про бесплатную рабсилу и подумала. Сталь, ее для этой дороги металлурги где-то недели за 3 сварит, так что не в ней вопрос. А вот 5000 готов, которых ты на строительство направить решила, это, как ни крути, почти 5000 детишек школьного возраста. Я с Надей говорила, у нее в Рязани кое-как можно будет в школы пристроить 1500. 2,5, у Нади уже 2 школы по 222 проекту выстроено, Катя еще 3 ставит, а во всей Рязани своих школьников пока человек 600. Придется, конечно, двухсменное обучение вводить, но никто не обещал, что будет просто. А остальных куда? В Никитин, в Тулу, тоже двухсменку введем. Временно, конечно. И насколько временно? У нас же выпуск старшеклассников 120 человек, я просто прикинуть должна, сколько из них учителями направлять нужно будет. Ира, твоя школа, она в любом случае не просто школа. И наши, то есть из твоей школы, выпускники пойдут учиться дальше. Ну нельзя нам без новых врачей, инженеров, химиков, да что я перечисляю, сама все прекрасно знаешь. А что касается временно, на самом деле все зависит от того, насколько эти готы за 2 года смогут привыкнуть к нашей жизни. Ведь по нынешним временам мы практически в раю живем. И еда, и одежда в изобилии, жилье прекрасное. Саша Гаврюшина жалуется, что цинка нет. Да, и поэтому пока краны для воды приходится делать бронзовыми, но и это всего лишь известное одним нам неудобство. Хотя лично мне вообще пофиг, бронзовый кран в кухне или латунный, пока соловым особых проблем нет. И мне пофиг, потому что у нас здесь они еще с 21 века. Но это только у нас и здесь. Я вообще про другое. Даже в 21 веке было дофига народу, которому на благо цивилизации было пофиг. Жили в юртах, кочевали, скотину пасли, и при этом люто ненавидели тех, кто жил в городах, не желая даже минимум усилий приложить, чтобы тоже жить как люди. Вот это я никогда понять не могла. А чего тут понимать? Возьми нашего металлурга. Он работает по 6 часов в сутки, денег у него достаточно, чтобы семью обеспечивать лучше, чем иные патриции в Риме обеспечены. Но при этом он обязан работать каждый день 6 дней в неделю, и вот эта обязаловка вызывает возмущение и неприятие известной части народа. Изрядной части народа. Боюсь, что большей части. Ира, вот тут ты все же не права. Причем не вообще не права, а относительно готов. Они ведь на самом деле верят, что Коля, внук Тора. Да, там 90% готов, всего лишь сарматы, ставшие готами буквально вот-вот, но раз готы победили, то их боги сильнее и нужно верить именно в них. Это первый аргумент. Второй, они уже сумели организоваться в государство, и понятие дисциплины, хотя и весьма относительное, у них имеется. Скорее даже не дисциплины как таковой, а подчинение высшим начальникам, но тут смотри пункт первый. Витихат, это их временный король, вдобавок особо всем к нам отправляемым указывал, что если не случится что-то очень серьезное, то отработать они у нас должны полных 5 лет, и что любая работа на внука богов, почетная. Так что надеюсь, что вернуться к прошлой дикой жизни захочет меньшинство. Похоже, я что-то пропустила. Витихат этот отправил их на 5 лет, а ты говоришь, что они должны привыкнуть за 2 года. Да, нет, ты ничего не пропустила. За 2 года они выстроят дорогу до Рязани, затем дорогу до Вырки и даже до Орла, и до Брянска, если я не прослушала. Там славяне строить будут, а я пока только про готов. Если они в течение этих 2 лет поймут, что к прежней жизни им лучше не возвращаться, то следующее, что они будут строить, это дома себе, школы, ясли и больницы в новых городах, и вот тогда двусменка в школах закончится. Они захотят оставаться, детишек мы, конечно, все же постараемся обучить так, чтобы хоть они потом захотели к нам снова вернуться, но...